замечательный. Подбавил красочности барабан. Какое прекрасное будет лето. Нельзя вот так загадывать на будущее, — ответил сосед. Часто после ясного солнца в мае бывает ненастное лето. Совершенно справедливые слова, мсье. В моих краях есть присказка. В мае солнце ясное, лето жди ненастного. Вот оно что. А вы откуда будете, мсье, если это не секрет? Ничуть-ничуть. Я из Туранжо. Это рядом с Шиноном. Красивые места, — сказал барабан. Очень красивые. Турен, мсье. Это сад Франции. И так далее, и тому подобное. И так далее, и тому подобное. И, в конце концов, житель Туранжо признается. Вообще-то сейчас, мсье, я оказался в крайне трудном положении. Что же у вас случилось? О, не хочу надоедать вам всякими глупостями. Ну что вы? Представьте, у меня большие неприятности. Неприятность — это мягко сказано. Я оказался в Париже без единого су. Не знаю, как меня угораздило. У меня ни единого су. Есть, конечно, несколько купюр по 10 франков, но чтобы протянуть до конца воскресенья, согласитесь, этого мало. Действительно, согласился барабан. Правда, у меня в отеле хранится чемоданчик с довольно приличной суммой в долларах. Я охотно оставил бы их в залог. Барабан улыбнулся. «Как раз это я и хотел вам предложить», — сказал он. Сосед внимательно изучил его взглядом, подозвал официанта, оплатил заказ и исчез. Барабан достал часы и мрачно взглянул на циферблат. 3 часа потерял. Он встал с озабоченным видом и отправился к Вюльмару в Виль-де-Руан. «Ну что? Вы один?» — спросил Вюльмар. Барабан вздохнул. «Ничего за все утро». Вюльмар пожал плечами. Он был явно взвинчен. 3 порта выпил, пока дожидался патрона. «Меня это достало», — сказал он. 3жды достало. Вы полагаете, что успех приходит каждый раз, молодой человек? Вовсе нет, просто я сыт по горло вашими мелкопошибными трюками. Я знаю их, как свои 5 пальцев. Прием с таким названием, с сяким? Я уже мог бы применить их самостоятельно, но это смех, да и только. А что делать? Где ваше честолюбие, мсье барабан? Что с ним стало? Барабан поскреб затылок. У меня пока нет идей. Хотите, чтобы я подбросил вам парочку? Не надо, — воскликнул барабан. Только не это. Идеи должны исходить от меня. Вюльмар пожал плечами. Мы могли бы собирать подписи в пользу папы. Папы? Да. Как будто его держат в заперти в подземельях Ватикана. Барабан сурово на него посмотрел. «Что вы несете? Я же просил. Держите свои идеи при себе». «Ну, хватит», — сказал Вюльмар. «Угощаю вас обедом», — сказал барабан и поставил бутылку бургундского плюс ликеры. Вюльмар, в конце концов, опьянел. «Лично я хочу проворачивать большие дела», — сказал он. «Вы правы. Мы будем проворачивать большие дела». «Я буду проворачивать большие дела, только нужно потерпеть, дождаться, когда у меня будут идеи». «Нет, не хочу я ждать. Я хочу проворачивать большие дела прямо сейчас». Барабан напрягся. 2 чемодана все еще у вас?» «Да, только в эти игры я больше не играю. Не пойдет. Такие приемы — чушь. Из-за этих низкопробных махинаций нас с вами, в конце концов, запихнут за решетку». Вюльмар замолчал и задумался. «Скажите-ка, что вам нужно от Бриньюира-старшего?» «Что мне нужно от него?» «Да ничего. Мы друзья, только и всего. Рассказывайте. Я вам не верю». «Прошу вас быть со мной повежливее, мсье Вюльмар. Не забывайте, что вы мой подчиненный. Скажите честно, чего вы хотите от Бриньюира-старшего?» «Абсолютно ничего. Никогда в это не поверю». Какое-то время оба сидели молча. «Умираю от любопытства», — не отставал Вюльмар. «Не понимаю, чего вы добиваетесь. Точнее, чего можете добиться». «Да ладно, я не настаиваю». «Что мы будем делать сейчас?» «Можно попробовать прием с чемоданом и долларами», — предложил барабан. «Я уже сказал, что больше в эти игры не играю. Вы мой секретарь, ваше дело слушаться». «Смех, да и только», — отозвался Вюльмар. Барабан поскреб затылок. «Освободить вас во второй половине дня?» «Ни в коем случае. Я просто хочу провернуть что-нибудь интересное, сорвать большой куш. Нужно дождаться, когда у меня будет идея».